Ведь же я увидел, что наяву она точно такая же, какой была во сне. А я ведь ее раньше никогда не видел, а вот угадал. И значит, так тогда подумал я, и она тоже угадала. И все, что хотела мне сказать, уже сказала. И я развернулся и ушел. А она смотрела мне вслед и улыбалась, я это чувствовал. И это все. — Хорошо, — сказала мадам, явно недовольная рассказанным. — Хорошо. — Ну а про даму Треф она вам что-нибудь говорила? Сержант подумал и сказал: — Не помню. Мадам сердито улыбнулась и сказала: — Ладно. И они опять поехали молча. Только иногда мадам говорила Чико, куда поворачивать. — Сумасшедшая страна, — думал сержант. — Скорей бы этот город. И там этот русский шпионский департамент. Пускай скорее выдают бумагу, ставят печать и домой. Домой. Больше он ничего не хотел. Только еще думал, неужели Ленорман и здесь сказала правду? Неужели дама Треф его погубит? Но погубит — это как? Убьет или... А дальше, как назло, не думалось. А Чико правил, погонял, а Буцефал нес ровно, все быстрей, а ветер поднимался, поднимался, и вот уже завьюжило и замело прямо в лицо, в глаза, снег на бровях, снег на усах, и надо бы укрыться, отвернуться, но нет, сержант сидел, не шевелясь. Молчал, а Чика вдруг громко и как-то очень неспроста спросил: — А что, мадам, погода подходящая? Мадам молчала, а Чико также продолжал: — Я про белую пани, мадам. Вот, думаю, погода как раз для нее. Сейчас вот из метели раз! И с этими словами Чико резко потянул на себя вожжи. Буцефал пошел шагом, мело, все молчали. Сержант, да и Чико, наверное, да и мадам, все они невольно прислушались. Было, конечно, тихо, вот только снег скрипел, да Буцефал, нет-нет, да похрапывал. А потом Чико опять заговорил. — У нас болтали разное. — Но вы же, мадам, конечно, лучше все это знаете. — Так какая она из себя, эта белая пани? Мадам, немного помолчав, равнодушно ответила: — Она ростом примерно с меня, да и лицом, как все говорят, мы с ней довольно похожи. — Ого! — нервно воскликнул Чика, передернул плечами, но оборачиваться к мадам все же не стал, а только опять спросил: — А вас, да и других ваших знакомых, не беспокоит подобное сходство? — Нет, совершенно нет, — жестко ответила мадам. — Потому что различать нас очень просто. Ей, скажем, не нужна вот такая, как у меня, долгополая теплая шуба. Она ходит в одном легком платье, в белом, конечно. И снег у нее на ресницах не тает, и губы у нее холодные. и тоже почти белые. Такими поцелует, и сразу умрешь. — Да, — только и воскликнул Чико. — А сержант? — Глупость, конечно, чистый вздор. Насмешливо подумал он, но все же спросил. — И что? — Она целует всех подряд? — Нет, только храбрецов, а прочих? — А зачем ей прочие? — насмешливо спросила мадам. — Ей никакого дела нет до прочих. Она любит только настоящих храбрецов. И вот почему так много о ней разговоров, но и никто в этом году ее еще не видел. Нет храбрецов. Так, Чико? Чико не ответил, понукнул Буцефала, опять понукнул, а потом, как ни в чем не бывало, сказал. А вот еще. А знаете, почему русский царь приказал, чтобы все русские ямщики все время пели песни? И сам же ответил, чтобы им некогда было пить водку, а то ведь знаете. Ну да. И опять понукнул Буцефала. Но Буцефал по-прежнему шел шагом, тогда Чика отложил вожжи, поднял воротник кожуха, уселся поудобнее и принялся насвистывать. Насвистывал он просто безобразно. — Вот так, — раздраженно подумал сержант. — А еще говорят, будто неаполитанцы — музыкальный народ. Или он нарочно так издевается, — дальше подумал сержант. — Или это просто у сержанта совсем сдали нервы? — Ну что он, барышня, что ли? И сержант посмотрел на мадам, мадам, не моргая, смотрела вперед. Мадам была красивая, серьезная, чужая, непонятная. И вся эта страна такая же, вот даже эта метель. И сколько она будет продолжаться, где город, черт возьми, скорее бы все это закончилось. Сержант ткнул Чика в спину и сказал, чего стоим? А потому что... — Ничего не видно, — сказал Чика. — Все замело. — Правь прямо. — Марш! Чика пожал плечами, тронул вожжи, и Буцефал пошел неспешно, шагом. Все молчали, потом сержант, не утерпев таки, спросил, — Нам далеко еще? — Не знаю, — сказала мадам. А потом повернулась к нему и сказала уже вот что. — Я вам безмерно благодарна. Сержант смолчал, не зная, что и думать. Тогда мадам громко повторила, — Да, благодарна. И вправду безмерно. Когда мы с братом расставались, он сказал, что волноваться совсем незачем, что он еще будет плясать на моей, и она замолчала. «На свадьбе надо было ей сказать», — сердито подумал сержант. «Значит, пан Александр был уверен, что этот ночной гость все же вернется, и он вернулся». Вот так, дама Треф. Ленорман угадала. Сержант сидел, не шевелясь, смотрел перед собой, а снег все падал, падал, падал. И было тихо, абсолютно тихо, как вдруг О, что это? Или ему почудилось? Сержант прислушался. Сержант, вы слышите? С жаром воскликнул Чико. Да это же колокола, мадам, ведь так? Да, сказала она, это, наверное, город, воскликнул Чико, это город, но варвар и хлестнул по буцефалу, но волчий завтрак, но буцефал побежал все быстрей и быстрей. Чико расправил плечи и сказал: вот умное животное. Он тоже знает. Город — это хорошо. Где город, там много людей. А где много людей, там всегда весело. Но вы уж не обижайтесь, сержант, но только не в армии, хоть там людей тоже достаточно. Потому что военные — это всегда люди серьезные. Да вы сами посудите. Ну что может быть веселого в том, чтобы носить у себя на груди и спине 20 фунтов обжигающих холодного железа? В кирасе, кстати, ровно 20 фунтов. И я, как человек веселый, жизнерадостный, взял ее и выбросил. У меня спросили, где она. Я ответил, что ее украли. И они, вместо того, чтобы смеяться, потому что это действительно смешно, красть такую никчемную вещь. Они сделали очень серьезное выражение того места, на котором у нормальных людей обычно бывает лицо. И, в общем, после всего этого лежим, там были всякие, кого за что, кого и просто так забрали, лежим в сарае, ждем, и вдруг заходят, говорят: «Эй, кто хочет прокатиться?» Ну, я подумал, что хуже веревки не будет. Встаю, и Курт встает, Саид встает, Франц и Хосе. Так мы и встретились, сержант, и прокатились. Катимся. Но волчий завтрак. Но Чика привстал, хотел было нахлестывать, но замер и смотрел, смотрел, смотрел вперед. Возок взобрался на подъем, и буцефал остановился, а Чико приосанился, громко воскликнул: «Вот!» А после сделал такой величественный жест, что можно было подумать, что он стоит на Поклонной горе.